Бунак поднялся на крыльцо ничем не примечательного домика, над которым висела вывеска, изрядно потемневшая от времени, но буквы можно было разобрать, если присмотреться. Заведение называлось «Веселая русалка», но веселости в нем не усматривалось ни на ломанный грош. Большой зал, уставленный столами с грубыми скамейками, был совершенно пуст. Столы выглядели так, словно за последнюю сотню лет никто тут не садился. Ни единой бутылки, стакана, обглоданной кости. Пыли, правда, что-то незаметно, как при тщательной ежедневной уборке. Подойдя к стойке, полки за ней плотно уставлены нетронутыми бутылками, ни единого пустого места, Бунак негромко позвал: «Хозяин!» Низенькая задняя дверь тут же распахнулась, показался хозяин, на первый взгляд ничуть не обрадованный тем, что в его безлюдное заведение все же нагрянули посетители с приятно позванивающими карманами. Невысокий, лысый, весь какой-то пришибленный, он таращился на вошедших со столь равнодушной покорностью судьбе, что Сварога явственно передернула. Он подумал, что это странное место можно охарактеризовать одним единственным словом — равнодушие. Место, где всем все равно, что происходит вокруг, потому что ни одно новое лицо, ни одно событие, ни один разговор не способны принести ни радости, ни печали. Понурые места, тоска. Шлепнув ладонью по стойке, палубный мастер разжал пальцы. Тускло блеснул золотой кругляшок. Хозяин прибрал его опять-таки без тени алчности или хотя бы радости, кивнул и, не задав ни единого вопроса, показал на дверь в глубине зала. За ней оказалась небольшая комнатка с одним единственным столом посередине, вокруг которого стояли не грубые лавки из кое-как оструганного дерева, а относительно приличные стулья, впрочем, отнюдь не шедевр мебельного мастерства. В углу широкая кровать без матраца. Классическая задняя комната для людей со средствами, не склонных предаваться примитивным развлечениям на публике. У нее тоже был такой вид, словно последнее столетие денежные клиенты обходили ее стороной. Хозяин принес подсвечник с тремя толстыми свечами, зажег их, чиркнув толстой неуклюжей спичкой о дощечку с бугристой намазкой. «Примитивные технологии», — отметил Сварог, — «повсюду давным-давно в ходу более удобные, совершенные запалки». Вслед за тем хозяин, ненадолго улетучившись, принес пузатую бутылку и два оловянных стакана. Ловко выдернул пробку огромным штопором и, повинуясь небрежному кивку палубного мастера, исчез уже окончательно. Бунак наклонил бутылку над стаканом Сварога. Учитывая некую унылую заброшенность этого непонятного места, Сварог ничуть не удивился бы, заструись в стакан сухая пыль с дохлыми пауками и еще каким-нибудь сором. Однако в стакане плескался ром, и неплохой, судя по аромату. Подавая пример, Бунак поднес свою чарку к губам. «Будьте премного здоровы!» И осушил до дна жадно, нервно. Выглядел он при этом как заправский алкоголик, но тут было что-то другое, пожалуй. Отпив немного, Сварог спросил без особого дружелюбия: «Ну, так куда вы меня притащили?» «Ничего особенного», — сказал Бунак, ерзая взглядом и мрачно улыбаясь так, что опять-таки нисколечко не напоминал в этот момент лихого начальника над отчаянной абордажной командой. «Это, да будет вам известно, Венето. Слышали про такое место? Про него чего только не наплели, а в жизни оно вот такое — тихо, скучно, безлюдье и тоска». Сварогу на миг стало не по себе. Слишком много жутких россказней кружило о Винетти среди морского народа, хотя самые честные признавались, что никто ничего не знает точно. То ли давным-давно, еще до шторма, проклятый за грехи его жителей город, выброшенный из нашего мира на некие непонятные задворки бытия, и не тот свет, и не этот, промежуточное что-то, то ли отделенное от нашего мира чародейским туманом обиталище всевозможной нечисти, нежити, межеумочных созданий, если и не вредящих прямо роду человеческому, то и не благорасположенных точно, то ли притон морских дьяволов, куда попадают завлеченные и погубленные ими мореходы и грешники, не заработавшие себе преисподнюю, но все же, безусловно, недостойные потустороннего обитания под дланью Господней. Да мало ли что плели. Иные книжники твердили, что Винета не более чем обыкновенная заводь неизвестного рода и вида. Иные монахи уверяли, что она — чулан великого кракена, где, подобно пыльным метлам и битым горшкам, обречены пребывать те, кто был настолько неосторожен и безрассуден, что в своих странствиях сунулся не туда. Но никто ничего не знал точно. Даже Грильфи, некогда на глазах Сварога, вызвавшая в магическом шаре одного из здешних обитателей. «А вы хорошо держитесь, Ваше Величество, король Сварог», — сказал Бунак с искренним уважением. «Про здешние места столько кружит страшилок!» Сварог усмехнулся. «Видывали мы лилипутов и покрупнее. А уж страшилок наслушались, более того, навиделись столько! Вы что, господин палубный мастер, хотите меня попугать?» «Делать мне нечего больше», — обиделся Бунак. «Я не мальчишка, да и вы не сопляк. Говорю же, хочу с вами посоветоваться насчет некоторых поганых сложностей». «Почему именно здесь?» «Здесь, самое смешное, гораздо безопаснее, чем на корабле», —